Глава третья. Огромный холдинг Турбина встречает холодно. У входа меня едва не прижимает дверью, а в лифт я не влезаю, потому что как только захожу в заполненную людьми кабину, начинает пищать уведомление о перегрузке. Приходится выйти и дождаться следующего. Выхожу на нужном мне этаже, перевожу у двери дух и резко тяну тяжелое полотно на себя. Со вчерашнего дня здесь почти ничего не изменилось. Те же девушки на диване, та же кадровичка Цербер, смотрящая на меня с подозрением. Только свет чуть более яркий, чем вчера. Хотя, возможно, это мне просто кажется. «Здравствуйте. Вы, кажется, к нам уже приходили», — интересуется кадровичка. Сидящие на диване девушки вмиг поворачиваются ко мне и смотрят с любопытством. «Да, но мне нужно еще раз поговорить с Данилой Романовичем». «Хм», — хмурится женщина. «Мне указаний насчет вас не поступало». «Скажите Даниле Романовичу, что мне есть что дополнить к вчерашнему разговору, пожалуйста». Кадровичка цокает языком, но просьбу мою выполняет. Идет к двери и, дождавшись, пока оттуда выйдет девушка, заходит в кабинет. Вообще-то я надеялась, что смогу увидеться напрямую с Турбиным, и почему-то совсем не учла тот факт, что он может отказать мне в приеме. Женщина не выходит из кабинета несколько минут, которые кажутся мне вечностью. Девушки смотрят на меня по-разному. Кто-то с интересом, кто-то с ненавистью, а кто-то снисходительно. Им явно не по нраву то, что пришла кандидатка, которая была здесь еще вчера. Потенциальная конкурентка. Начинаю жалеть, что пришла сюда. На что я рассчитываю? Что участник списка Forbes простит мне совсем невежливое «пошли вы в задницу»? Господи, какая я дура. Собираюсь развернуться и уйти поскорее, пока не пришлось краснеть за вчерашний поступок, но в этот момент кадровичка выходит из кабинета, и я откладываю побег. «Присаживайтесь», — она указывает мне на диван. «Данила Романович вас вызовет». Я киваю и быстро семеню к дивану. Сажусь с краю, и начинается бесконечное ожидание. Девушки сменяют одна другую. Первое время я принимаюсь считать количество кандидаток, но потом сбиваюсь и отмахиваюсь от этой идеи. Я сижу на диване около 2 часов. Успеваю 10 раз в уме повторить извинения и заскучать. К концу 3-го часа я не выдерживаю и встаю. Хожу по приемной туда-сюда, а затем обращаюсь напрямую к кадровичке. «Может, Данила Романович обо мне забыл?» «Он никогда ни о чем не забывает», — парирует она, вызывая очередную девушку. «Плохая, очень плохая новость. Вероятный посыл в задницу он не забудет. Даже если и примет мои извинения, где гарантия, что согласится взять меня на работу? Зачем ему вспыльчивая дура, не умеющая в критической ситуации держать язык за зубами?» Я продолжаю ходить по приёмной туда-сюда, размышляя о том, есть ли у меня шанс. Пожалуй, если я очень вежливо извинюсь и объясню свою безвыходную ситуацию, он может принять меня на работу. В конце концов, за то время, что я здесь, никто из девушек так и не получил на выходе листочек с названием клиники. Кадровичка смотрит на меня осуждающе. Я ее своей ходьбой раздражаю. И в какой-то момент она не выдерживает. Встает, дожидается, пока из кабинета выйдет очередная девушка, и заходит после нее. Выходит, впрочем, так же быстро. Приглашает следующую кандидатку и отрезает мне. «Сядьте. Данила Романович помнит о вас и позовет». «Конечно, помнит. У него ведь память хорошая. Он не забывает». Указания кадровички я выполняю. Присаживаюсь на диван и вздыхаю. Что я, собственно, хотела? Чтобы человек, владея миллиардным состоянием, отменил прием всех потенциальных кандидаток и принял вне очереди ту, которая вчера прямо послала его? Глупостью с моей стороны было вчера открывать рот, а сегодня приходить сюда. Это все отчаяние. Я как посмотрела в расстроенные глаза сестры, так и приняла решение поехать попытать счастье. Я не могла подвести Аню, которая старалась ради нас изо всех сил. Она так надеялась на эту работу. 50 000 на дороге не валяются. Они нас просто спасут. В какой-то момент понимаю, что девушка, зашедшая в кабинет, не выходит слишком долго. Кадровичка улыбается, другие кандидатки начинают перешептываться недовольно, и я сижу как на иголках. Если сейчас окажется, что он взял другую... Дверь кабинета генерального резко распахивается. Вначале оттуда пулей вылетает девушка. Ни на кого из нас не смотрит, несется к выходу. Через мгновение в дверях показывается злой, как черт, Турбин. Смотрит на всех внимательно, взглядом своим темным сканирует. Кажется, со вчерашнего моего посыла глаза так и остались у него цвета грозового неба. Ни капли не посветлели. Я сглатываю, ведь он сейчас разъярён и недоволен. «Все вон!» — чеканит грозно. Кадровичка в шоке округляет глаза. Девушки быстро встают, и я следом за ними, от греха подальше. Теперь я точно сделала все, что было в моих силах. «Вы остаетесь», — обращается ко мне. «В кабинет ко мне, живо!»